и вылетел в образовавшийся просвет. Краем глаза заметил двинувшуюся к нему от входа широкую черную тень. Выстрелил, не целясь, и помчался в другой конец обезлюдевшего зала. Ухватил взглядом раздаточное окно, вышиб ногой дверь рядом и оказался в кухне. Двое в белых колпаках замерли при его появлении. Он опять навскидку выстрелил два раза, добежал до темневшего напротив проема, пустил в него третью наугад пулю, выбрался на узкую винтовую лестницу. Скатился по ней, очутился в заднем дворе, заставленном ящиками, бочками. Из двора, урча мотором, осторожно выползал к выездным воротам грузовой фургон. «Стой!» — завопил Муса, посылая очередной заряд в скрепленные железной скобой задние двери. В следующую секунду увидел вытаращенные на него из кабины круглые глаза какого-то юнца. Выстрелил еще раз. Посреди лба под косой светлой челкой проступило маленькое красное пятнышко. Муса услыхал позади грохочущие по лестнице шаги. В три прыжка оказался рядом с кабиной, продолжавшего медленно двигаться фургона. Рывком открыл дверь, вышвырнул на асфальт обмякшее тело водителя, вскарабкался на его место. Успел впритык. Машина уже выкатывалась из ворот. Он свернул в ближайший переулок. Левый рукав набухал кровью. Тоненькие красные струйки потекли по запястью. Притормозил, выдернул из джинсовых лямочек неширокий ремень, туго перетянул руку чуть ниже подмышечной впадины. Левая сделалась совсем нечувствительной, но с управлением он бы справился, было бы куда ехать. И свой предстоящий маршрут он уже знал. Если повезет, не все еще, может быть, окажется потерянным. Сначала он сворачивал наугад, повинуясь лишь инстинкту, выбрался на окраинную пустынную улочку и сразу же увидел то, что искал. Навстречу ехала потрепанная бежевая «Тойота». Вела ее, автомобилю своему подстать, худая, очкастая пожилая дама с седыми буклями. Муса направил фургон по ее сторону лоб в лоб, всем видом показывая, что уступать дорогу не намерен. Старушка изумленно вытянула куриную шею, вильнула влево. Он повторил ее маневр, загораживая проезд. Расстояние между ними не превышало уже 5 футов. Она поняла, что перед ней то ли больной, то ли ненормальный, резко затормозила. Муса тоже остановился, и она, пылая праведным гневом, начала выбираться наружу. То же самое, только намного быстрее сделал и Муса. «Послушайте вы!» — затрясла она буклями, но так и не выложила безобразнику все, что она о нем думает. Муса уже был рядом, ударил ее кулаком по острому подбородку. Пожалуй, сильнее, чем была в том необходимость. Ей с лихвой бы хватило и 1/10. Подхватил ее, обвисшую одной рукой, забросил в кабину фургона, захлопнул дверцу, сел за руль «Тойоты», развернулся и помчался в обратном направлении. Вся операция по обмену автомобилями не заняла и 30 минут. «Казбек, ты дома?» — шепотом спросил неизвестно кого. Он не замечал, что в последнее время нередко разговаривает сам с собой.